У меня у самого теперь официальный помощник, Валя Денисов. Прошло уже 4 дня после того, как я вышел на Меньшутина и Фоменко. За это время мы успели предпринять и узнать многое. Наблюдение за Меньшутиным позволило установить некоторое его знакомство, или, как мы говорим, связи, представляющие для нас очевидный интерес. Кстати, не меньший интерес представляли и обстоятельства, при которых мы эти связи выявили. Дело в том, что все встречи Меньшутин почему-то назначал в ресторанах. При этом всегда за обед или ужин расплачивался он один, а выбирать блюда и напитки предлагал своим собеседникам, и те это делали уверенно, привычно и без всякой оглядки на стоимость блюд. За 3 дня состоялось немало, немного 4 таких встречи. Правда, 2 дня выпали на субботу и воскресенье. 4 встречи с 4 лицами. Меньшутин встречался только с глазу на глаз. Это были явно деловые встречи. Порой даже по ходу разговора делались какие-то записи. Мы, естественно, постарались установить, кто же были те люди, с которыми Меньшутин встречался. Один из них оказался заместителем директора таксомоторного парка, другой — главным инженером крупной автобазы, а третий — заместителем директора авторемонтного завода. Четвертым же из его сотрапезников был представитель одного крупного южного совхоза, приехавший в столицу пробивать вопрос с транспортом. Совхозу требовалось немало — 3 легковых автомашины, молоковоз, 2 автобуса и ко всему еще токарный станок. Последние сведения мы почерпнули из официального письма, находящегося в управлении, где работает Меньшутин. Между прочим, его встреча с представителем совхоза протекала по другому протоколу. Платил за обед приезжий, а блюда и напитки выбирал Меньшутин. Было решено выяснить путь и результат официального ходатайства южного совхоза, представитель которого сейчас крутится вокруг Меньшутина. «У меня есть товарищ Эдик Албанян, который не раз уже выручал меня в подобных ситуациях, а случалось, что мы вместе начинали или завершали подобные дела. Эдик работает в управлении БХСС и весьма высоко котируется в этой солидной фирме. Он и дал нам этот совет». Итак, мы сосредоточили свое внимание на ходатайстве южного совхоза. А оно волшебным образом, оттирая других претендентов, обрастало все новыми, радующими душу резолюциями. Согласен, разрешить, обеспечить, к исполнению. Сам же представитель, забыв на время о званых обедах и всяческих возлияниях, носился по городу из одной знакомой уже нам организации в другую, всюду встречая самый радушный прием и полное понимание. Это понимание дошло до того, что в упомянутом выше таксомоторном парке он получил под видом списанных такие тревоги, на которых, по словам раздосадованных водителей, можно было привозить по 2 плана 2 года с одними шляпами. Вслед за тем на известной нам уже автобазе был получен списанный автобус, на котором, оказывается, можно было возить хоть иностранных туристов, как выразился бывший водитель этого автобуса, естественно, не подозревая, кто и почему его об этом спрашивает. Еще более странным путем был получен на одном небольшом подмосковном заводе указанный в ходатайстве токарный станок. Стоило только представителю совхоза съездить туда и буквально на полчаса заглянуть в кабинет главного механика. Ну а молоковоз возник вообще из одних бумажек, как феникс из пепла. Мы даже не успели зафиксировать этот загадочный процесс. Механизм списания тут сработал так четко и стремительно, словно был рассчитан только на эту сферу деятельности. Вся эта фантасмагория развернулась и закончилась за какие-нибудь 5 дней. Затем последовал прощальный обед в ресторане, как водится, один на один, по известному уже протоколу, во время которого, однако, ничего подозрительного из рук в руки передано не было. Но после обеда в гардеробе, одевшись и дружески тряся друг другу руки, представитель южного совхоза, на минуту утратив бдительность, обронил фразу, смысл которой мы поняли только позже. Остальное, значит, почтой. Эта неосторожная фраза и заставила нас с особым вниманием отнестись к последовавшим вскоре визитам Меньшутина на центральный почтамт и еще в 2 почтовых отделения, где, оказывается, его уже поджидали денежные переводы. На следующий день с санкции прокурора мы, не без удивления изучаем эти переводы, На одном из них имеется пометка от правителя «Зарплата за ноябрь», на другом – премия и зарплата за декабрь. На третьем мы никакой пометки не обнаруживаем, но зато переводимая сумма намного превышает остальные.